Вовремя съеденная шоколадка поможет сохранить фигуру. По той же причине диеты со сверхжесткими ограничениями чаще всего приводят к обратному эффекту. Истощив весь запас силы воли в течение дня, вечером человек срывается и сметает все, что есть в холодильнике. Стремясь как можно быстрее сбросить вес, сторонники жестких диет радикально ограничивают количество калорий, и в итоге мозг худеющих постоянно голодает. А голодному мозгу намного сложнее удержаться от соблазнов, чем сытому. Для того, чтобы действительно похудеть, нужно ограничивать себя не слишком строго. Идея, что урезав количество калорий до предела, можно максимально быстро добиться результата, хороша в теории. К несчастью, наша биохимия с этим не согласна. Но экстренно съедать плитку шоколада перед важными переговорами или долгой кропотливой работой, вроде написания годового отчета, не нужно. Повышение уровня глюкозы сверх необходимого мозгу уровня усидчивости не прибавит, а вот лишние килограммы – вполне. Возникает вопрос, как понять, каков он, этот необходимый уровень? Теоретически, каждый может определить его сам для себя, измеряя уровень глюкозы в крови до, после и во время эпизодов, требующих самоконтроля. Несколько десятков измерений, и вы будете примерно понимать, о каких цифрах идет речь. Останется совсем мелочь – определить, что и сколько нужно съедать, чтобы поддерживать нужное значение. Ну и не забывать время от времени делать корректировки на возраст, гормональный статус, изменения метаболизма, например, если вы поправились или похудели на 20 килограммов, все измерения придется проводить заново. Для тех, кто почему-либо не захочет проделать эти нехитрые манипуляции, есть более простой рецепт. Опыты психолога из университета Миннесоты Кэтлин Восс показали, что люди с истощенным волевым ресурсом намного интенсивнее реагируют на все происходящее вокруг. Их эмоциональное восприятие обостряется настолько, что даже боль от ледяной воды кажется гораздо более сильной, чем обычно. Боль – это вообще очень субъективная вещь, которая во многом определяется нашим настроем и эмоциями. Утомленный мозг не в силах подавлять собственную реакцию на стимулы, и организм по полной программе реагирует даже на самые незначительные из них. Если вы вдруг начали плакать, посмотрев грустный фильм, хотя обычно в кинотеатре засыпаете, или готовы расцеловать работника банка, потому что наконец подошла ваша очередь, насторожитесь. Возможно, вы истощили запас глюкозы, и надо срочно восполнить его, чтобы не наделать глупостей. Как восполнить, вы уже догадались, нужно поесть. Но будьте осторожны. Из-за нехватки глюкозы сил контролировать себя почти нет, и очень легко вместо пары печенек съесть пачку. Здесь в полной мере проявляется противный баг нашего мозга. Чем сильнее мы стараемся преодолеть соблазн, тем больше истощается запас самоконтроля, а чем больше он истощается, тем сложнее противостоять искушению. Такой вот порочный круг. Чтобы разорвать его, надо поддаться соблазну. Позволив себе небольшое отступление от правил, вы убережете себя от глобального срыва. Неоптимальная работа гематоэнцефалического барьера может быть одной из причин проблем с силой воли. Про связь уровня глюкозы и способности к самоконтролю написаны килограммы статей. На основе всех этих данных можно сделать еще одно предположение, которое в точности по заветам Поппера будет стопроцентно фальсифицируемым. Чтобы понять, в чем оно состоит, совершим небольшой экскурс в строение мозга. Как достичь равновесия между уровнем глюкозы в мозгу и в крови? Очевидно, просто съесть булочку и повисеть вниз головой недостаточно. Самый важный орган надежно отгорожен от остального организма со всеми его легкими, сердцем, печенью и так далее. Стена, которая не дает выровняться условиям в теле и в мозгу, называется гематоэнцефалический барьер. Эта стена – не нагромождение кирпичей, а тончайшая структура из кровеносных сосудов и астроцитов, особых клеток мозга, которые защищают нейроны, отделяя друг от друга нейроны разных профессий, и вообще всячески помогают нам выполнять свою работу. Довольно долго астроциты считались миньонами, которые всего лишь обслуживают нейроны и выполняют все капризы этой клеточной элиты. Но в последнее время нейрофизиологи всерьез заподозрили, что удивительные возможности нашего мозга, вроде способности играть в тетрис или придумывать фальсифицируемые гипотезы, зависит от астроцитов как минимум не меньше, чем от нейронов. Еще одно подтверждение, что иногда открытия лежат прямо под носом у исследователей, но до поры до времени они их упорно не замечают, потому что накопленных знаний не хватает, чтобы догадаться, где искать. Но вернемся к гематоэнцефалическому барьеру. Клетки, составляющих его сосудов, подогнаны настолько плотно, что даже наползают друг на друга, образуя нечто вроде черепицы на крыше. Благодаря такой структуре между клетками не остается щелей, сквозь которые крупные и потенциально опасные молекулы могли бы пролезть и отравить бесценный мозг. Сосуды гематоэнцефалического барьера лежат в трехмерном кружеве из отростков астроцитов. У каждого из них есть множество ножек, за что их часто называют звездчатыми клетками. Ножки присасываются к стенкам капилляров и вытягивают из них исключительно полезные и необходимые мозгу вещества, в том числе глюкозу. Хотя иногда они обманываются и доставляют прямиком в наш центральный процессор менее полезные вещества, вроде героина. Кроме того, глюкоза сложным образом поступает через ликвор, окружающую мозг жидкость. Можно предположить, что людям, организм которых уже умеет перетаскивать глюкозу из крови в мозг, будет сложнее справляться с заданиями, требующими интенсивной умственной работы, просто потому, что их мозг не может своевременно восполнять запасы топлива. Непосредственно проследить, как сахар всасывается через гематоэнцефалический барьер, пока испытуемые бьются над задачками, очень сложно. Теоретически добровольцев можно уложить в ПЭТ-сканер, который позволяет в буквальном смысле увидеть глюкозу в мозгу. Но он очень чувствителен к движениям, даже разговаривать в нем не рекомендуется. Не имея обратной связи от испытуемых, невозможно проверить, как успешно они справляются с заданием. А значит, весь эксперимент теряет смысл. Но и косвенных признаков вполне хватает, чтобы оценить, как быстро мозг дотягивается до доступной ему глюкозы. Достаточно определить, с какой скоростью падает ее концентрация в крови, когда человек решает хитроумные тесты. Например, до одурения ищет кратчайший путь из нарисованного лабиринта или складывает пазлы. Оказывается, люди, у которых уровень глюкозы во время работы над подобными заданиями меняется не сильно, делают больше ошибок и выполняют задания дольше. То есть, даже располагая доступным ресурсом топлива, организм почему-то не может передать его мозгу, и тот не выходит на максимальные обороты. Тот же итог был получен в другом классическом тесте на внимание и самоконтроль, который можно условно назвать «разговор в общественном транспорте». Доброволец надевает наушники и слушает запись, состоящую из разных, никак не связанных друг с другом слов. Причем в правое ухо голос диктора произносит одни слова, а в левое – другие. Примерно такая же ситуация бывает в маршрутках. Когда сосед справа советуется с другом по телефону, что брать на рыбалку, соседка слева обсуждает с подружкой нового приятеля, а вам хочется придушить их обоих. Испытуемым приходилось еще тяжелее. Им нужно было называть слова, которые они слышат только в конкретном ухе. И как и в тесте с лабиринтом, люди, у которых после стакана сладкой водички уровень глюкозы в крови дольше оставался высоким, справлялись с заданием хуже. Из этого опыта следует важный практический вывод. Если вы собираетесь подслушать, о чем говорят соседи в шумной маршрутке или интересный коллега в галдящем офисе, предварительно съешьте шоколадку. Даже если ваш мозг вытягивает глюкозу из крови не слишком хорошо, и вы все равно толком ничего не разберете, вам хотя бы будет вкусно. Как ПМС доказывает, что сила воли зависит от содержания глюкозы? Итак, мы вычислили первый внутренний фактор, который определяет, насколько хорошо мы можем сопротивляться искушениям. Хотя бы отчасти этот талант зависит от того, как устроены системы, обеспечивающие обмен глюкозой между мозгом и общим кровотоком. Многочисленные опыты показывают, что люди, у которых эти механизмы работают не слишком хорошо, в целом хуже справляются с интеллектуальной работой, вероятно потому, что их мозг хронически недополучает еды. Есть еще одно косвенное свидетельство, что самоконтроль хотя бы отчасти завязан на способность организма усваивать глюкозу. Многие женщины и их партнеры сталкиваются с этим доказательством каждый месяц. Предменструальный синдром, он же ПМС, расстройство менструального цикла, которое превращает уютную пушистую кошечку в злобную фурию. ПМС начинается за 7-10 дней до менструации и полностью исчезает с приходом месячных. В чем причина ПМС, до конца неизвестно, но данные исследований указывают, что он связан с физиологическими нарушениями сразу в нескольких органах, в том числе в некоторых отделах мозга. С эволюционной точки зрения ПМС бесполезен и даже вреден. Пещерный мужчина, не обремененный современными знаниями о толерантности и терпимости, вряд ли мог долго выносить регулярные выкрутасы своей подружки. Но, скорее всего, доисторические люди знать не знали, что такое ПМС. Большую часть своей недолгой жизни древние женщины проводили, будучи беременными или выкармливая очередного младенца. Когда ребенок сосет грудь, организм женщины выделяет гормон пролактин, подавляющий овуляцию. То есть у кормящей мамы нет ни месячных, ни предменструального синдрома. А вот наблюдательным врачам Древнего Рима ПМС был уже хорошо известен, хотя данных о том, насколько эта напасть была распространена в то время, не сохранилось. 20 век принес людям науку планирования семьи и контрацептивы. И тут-то ПМС развернулся во всю мощь. По статистике американской коллегии акушеров и гинекологов, минимум 85% женщин каждый месяц страдают от тех или иных проявлений предменструального синдрома. При этом состояние 8% бывает настолько тяжелым, что они не могут работать и в принципе нормально существовать. Помимо неприятных физических ощущений вроде набухания и болезненности груди или вздутия живота, женщины во время ПМС становятся раздражительными, плаксивыми и излишне эмоционально реагируют на все вокруг. Эти симптомы очень похожи на признаки волевого истощения. Изнуренные непрерывным самоконтролем, люди тоже становятся сверхчувствительными. Кроме того, женщин во время ПМС тянет на сладкое. Лабораторные тесты показывают, что в крови дам с выраженным ПМС в конце менструального цикла значительно меньше глюкозы, чем у тех, кто не жалуется на изменение настроения в разные фазы цикла. Так называемая лютеиновая фаза, во второй половине которой и разыгрывается ПМС, требует от организма больших затрат энергии, организм готовится к возможному зачатию, синтезирует огромное количество половых гормонов и радикально перетряхивает слизистую матки, эндометрий, чтобы оплодотворенная яйцеклетка смогла как следует закрепиться в нем. Энергия – это глюкоза, и раз ее нужно много, то организм должен компенсировать расход. Можно предположить, что у склонных к ПМС женщин восполнение запасов глюкозы происходит неоптимально. В результате ее концентрация в крови падает, из-за чего сложнее контролировать настроение и удерживаться от соблазнов. Для женщин в лютеиновой фазе в принципе характерно снижение концентрации внимания, склонность совершать ненужные покупки, злоупотреблять сладким, спиртным и даже принимать наркотики. И если сахарная гипотеза самоконтроля справедлива, то женщины, предрасположенные к ПМС, должны все эти импульсивные поступки совершать еще чаще из-за постоянно сниженной концентрации глюкозы. Исправить заложенные генетические механизмы нельзя, но это не означает, что людям, получившим в наследство неоптимальные системы усвоения глюкозы, можно добровольно записываться в неудачники. Да, им сложнее противостоять порывам и сиюминутным реакциям. Но, во-первых, это умение до определенной степени можно натренировать, например, при помощи советов из последней главы этой книги, а во-вторых, способность проявлять силу воли определяется еще множеством других факторов, которые могут уравновесить маленькую неудачу с системами метаболизма. Резюме главы второй. В 1970-х годах стэнфордский профессор психологии Дэрил Бэм решил определить, какие из его студентов сознательные, а какие беспечные. Ученый предположил, что первые должны всегда вовремя сдавать домашние работы и заодно ежедневно менять ношенные носки на чистые. По мнению Бема, оба эти подвига определяются одной и той же внутренней особенностью, которая и делает человека сознательным. К удивлению профессора, чистые носки и выполненные домашние работы почти никогда не встречались у одного и того же студента. Дэрил Бем занимался различными аспектами психологии личности с 1964 года и опубликовал множество работ в престижных журналах. При этом Бем всерьез защищает идеи парапсихологии, в частности мысль, что человек может воспринимать информацию неким дополнительным способом, который не задействует привычные органы чувств. В 2011 году он опубликовал статью под названием «Чувствуя будущее», Экспериментальное подтверждение аномальных ретроактивных влияний на сознание и восприятие. В ней доказывалось, что студенты могут предсказывать, какая картинка появится на экране. Статья и сама методика эксперимента вызвала критику коллег, а попытки воспроизвести эксперимент ожидаемо показали, что эффекта нет. Это не первый случай, когда БЕМа уличают в некачественном проведении опытов, так что достоверность истории с носками остается на совести Роя Баумейстера. Впрочем, сам он уточняет, что позднейшие независимые исследования подтвердили. Во время экзаменов студенты действительно уделяют куда меньше внимания личной гигиене. В своей книге «Сила воли. Переоткрытие самой значимой человеческой силы» Рой Баумейстер приводит эту историю как наглядную иллюстрацию того, что самоконтроль – ограниченный ресурс, и любое напряжение силы воли расходует его. Так сидящим на диете сложнее бросить курить, и наоборот, попытки отказаться от сигарет увеличивают шанс, что вы выйдете за дневную норму калорий. При этом зачастую провал в решении какой-то из задач, требующих самоконтроля, может быть намеренным, хотя и неосознанным. Таким образом, организм экономит драгоценный ресурс глюкозы. Если добровольцам, выполняющим подряд два задания на самоконтроль, сообщить, что впереди их ждет еще и третье, то итоги второго теста окажутся заметно хуже. Люди берегут силы для нового испытания. Но если за успешное выполнение второго задания пообещать деньги, то добровольцы выполнят его так хорошо, будто первого испытания вовсе не было. Почему финансовый стимул оказывается столь эффективным? Разберемся в следующих главах. Три главных способа истощить самоконтроль. Бороться с навязчивыми мыслями. Не думай о белом медведе. Мне надо похудеть к лету. Пора писать годовой отчет, а я никак не могу приступить. Бороться с естественными эмоциями. Нельзя плакать, я же сильный. Нужно улыбнуться коллегам, а то невежливо. Бороться с импульсивными желаниями. Съесть булочку, выкурить сигарету, выпить еще рюмочку. Природа загадочного ресурса силы воли до конца не ясна. Но похоже, что хотя бы отчасти способность к самоконтролю определяется глюкозой, главным углеводом нашего организма, который дает энергию для работы всех органов и в первую очередь мозга. Проявления силы воли уменьшают концентрацию глюкозы в крови, и чем она ниже, тем хуже мы сопротивляемся соблазнам. Поэтому голод – главный враг самоконтроля, даже и особенно, если вы стремитесь похудеть.